Мы гадали на битах, нагадали бурю хайпа. Майкам лайки нах, не пахнет кайфа. Майка, ломаного говора накидайка. Без хип-хапа как байкер, без байка. Догоняли стримаги, катили бочки. Я на найках, дрочером кал в почту. На утопленнике, суки, поставили точку. Я же демона вору с тебя точно. Чобля на виду, руки тянули, пока грели батареями. Неверных и раскачивали читку. Я имел в виду, вали подальше, коль не верил в мои строки, в мои залы, в мою рожу, в мою рифму. Капали на нервы перегурами, по жизни пятаки бы порубила та же мать вашу время. Его настолько мало, что секунды поебало, а плюхами гоняют, а вы топчете землю. Вы бэтманом, год ему не сдобровать. Хейтеры и собаки лаяли, но мне плевать. Это выход из комнат, ком и open the door. Вышути конторы, трёп перебор, масок, фальш и мандраж. Пережёвывай непоколебимый эпатаж, братьев и сестер. На бисей терки, соль, теплая кровь, далеко самолет. Вон от пустот, это лютый понт и кал. Времени мало, меняли мало, намного виват. Это награда, это радость, или ноты меняли меня. Вы довольны? Дверь закрой, непогода, я на куражи. А я ясно ли уроду, что под сроку летужи? Двигайся, двигайся, двигайся, двигайся, двигайся. Двигайся, двигайся, двигайся, двигайся, двигайся. Дверь закрой, непогода, я на куражи. Моя вера выше вашей, ваша вера в неглиже. Двигайся, двигайся, двигайся, двигайся, двигайся. Я пули будто бог, накапал на биток. Все враги им пожимают мою пиццу заебок. Это трэп, враким бог, на стиле самый сок. Пацаны ждут поляны, но ты опять не смог. Год за годом плотно, дым из окон черно. Типа забери опять, я Гарри с понтом. Зал ором, доктор потерял свой орган. Этот стиль я дарю, но ты понял тонко. Пошутив, залы покивают как потик. Это ровные пацы, поразили выбери. Мариуана, моб, дип, текстура, уит, бит. А нас, нам, нам, нам. Они из глаз утопит, залезай жопой фит. Мои миха поглощают этот татский щит, это разлив гид, трэп и так ослит. Каждый хейтер это лайн, мой ублюдок не паник. Ни политика, ни раша, ни помеха, вникай. Аналитики, параша, злой школьник, сосай. Мы раскурим новый день, моя брань, моя сила. Меня не убила, убила Билла. Хромая сатира, ни раз не убедила. Делать круче, ман, вот это вилла. Русская речь, осетинская кила. Come to me, в колонках сыра. За городом ночи, гибаю виражи. На реке запрятали пакеты, а наши. Прожигаем эти дни, петель погас, но мы жжем на проспектах, набережный час, рэп иконно громко. Со мной чья-то жонка, города ждут, собираюсь очень долго. Часть 2, братка, хавай соло. Дверь закрой, непогода, я на куражи. А я ясно ли у...